Ужасно было бы жить в средневековье, особенно если родиться в семье крестьян. Но хуже этого может быть только перерождение девушкой или, не дай Будда, ксеноморфом или похожей дрянью. Еще неплохо родиться в мире, опередившем нашу планету в техническом развитии и покорившем космические просторы. Если бы я вдруг родился в таком мире, где звездолеты бороздят космическое пространство, то сделал бы все возможное, чтобы выйти в космос и летать на звездолете от планеты к планете, быть ближе к космосу, путешествовать по разным звездным системам. Странно получается, я маг, имею магическую силу, но при этом не могу ее применить без костылей, хотя дедушка Паксли рассказывал, что существует магия, не требующая концентраторов. Если выберусь, обязательно отправлюсь к прапрабабушке и выучу магию слова. Интересно, а существуют ли такие заклинания, которые работают, даже если маг остался голым? Например, есть же ритуалы, их напитывают силой, чертя мистические знаки кровью волшебника или зельями. А что будет, если нанести ритуал на тело мага в виде татуировки? Ведь все условия будут соблюдены, есть ритуал и есть волшебник, который способен его активировать. Возможно, такая магия существует, ведь не зря африканские колдуны покрывают свои тела татуировками. Если выберусь, обязательно найду информацию об этой магии и обзаведусь как минимум одной такой татуировкой. Тут мой взгляд упал на левое запястье, а точнее на пентаграмму, поставленную мне высшей суккубой. Губы сами собой расплылись в зловещей улыбке. Ну, все, сукины дети, молитесь богам, всем, в которых вы верите. Можете молиться Христу, сатане или большому макаронному монстру, но это вас не спасет от кары. Зря вы забыли, что карликов обижать нельзя, особенно боевых карликов. Я встал и, оставляя кровавые следы на обжигающем металле пола, дошел до унитаза. Сделав дело, я не стал смывать, а поморщившись, переборол брезгливость и запустил туда руку. Выловив кое-что, не являющееся пластилином, прицелился и метнул. С первого раза попасть в видеокамеру не вышло, на стене осталось коричневое пятно, а затем эта субстанция шлепнулась на пол возле двери. Поэтому пришлось повторить неприятную процедуру. Второй раз все вышло удачно, пахучая субстанция залетела между решеткой, защищающей объектив видеокамеры, и заляпала он и. Я делал все молча и достаточно тихо, чтобы вертухаи в коридоре не обращали внимания. Расчет был на то, что наблюдающий за монитором видеонаблюдения, как и прочие люди на подобной работе, не будет все время смотреть на экран, а потом у меня будет немного времени, пока он передаст все по цепочке. Я забрался ногами на унитаз и помыл руки в раковине, после чего приложил палец правой руки к пентаграмме на левом запястье и подал в нее магическую силу. Поскольку сила уходила не вовне, а на мне не было кандалов, то хладное железо не стало помехой, и пентаграмма исправно напитывалась силой. Когда пентаграмма напиталась в достаточной мере, она вспыхнула. В метре от меня произошла огненная вспышка, так похожая на ту, которой сопровождается телепортация Феникса. Вместе с вспышкой появилась она, та самая демонесса из воспоминаний. Девушка выглядела как человек европейской внешности. Пышная грудь и талия в районе паха были прикрыты полупрозрачными голубыми шалями, ноги обуты в синие короткие сапожки, сзади радостно виляет хвост с конусообразным наконечником, на спине в наличии пара сложенных кожистых крыльев, на голове вытянутые и заостренные уши. От гостьи чуть ли не кожей ощущалась магическая мощь. Демонесса с интересом осмотрелась вокруг пронзительно голубыми глазами и остановила взгляд на мне, отчего на ее лице расплылась многозначительная улыбка. Ну да, зрелище, открывшееся ей, нельзя назвать рядовым. Окровавленный изрезанный карлик, стоящий на квадратном унитазе в маленькой тюремной камере, это не то, что ожидает увидеть даже демон во время призыва. Ах, восхищенно донеслось от демонессы эротичным грудным голосом. Какая прелесть, милый адепт магии, а ты затейник, какой восхитительный антураж. Камера из хладного железа, ты уже готов ко всему, раздетый распаленный громисадомоза. Но почему играл без меня? Откровенно говоря, я жутко боялся, все же это не хомячка призвать, а целого демона, пусть и из относительно безопасного мира суккуба, но все же. Но благодаря окклюменции подавил страх, все же у нас с этой демонессой контракт, из-за которого она не может причинить мне вред, а если убьет окружающих, то я буду только рад. Меня как-то не спрашивали, хочу ли участвовать в садистских развлечениях. «Пошалим?» – спросила суккуба. «Вначале неплохо было бы добраться до зелий, а то я сейчас не в форме, чтобы шалить. Но есть одна проблема. Я кинул многозначительный взгляд на дверь в камеру, на что демонесса усмехнулась. Скажи, тебе нужны души людей, милый? Я герцогиня мира Суккуба, а не какая-то там демонесса, возмутилась Суккуба. Неужели ты думаешь, что мне нужны жалкие человеческие души? Души полезная в хозяйстве штука, так что думаю, что лишними не будут. Ха-ха-ха-ха, звонко рассмеялась демонесса. А ты забавный, этим мне и понравился. Снаружи загрохотало и открылось окошко. Я встретился глазами с полным охреневания взглядом вертухая. Тут баба, удивленно воскликнул он. Почти голая, с крыльями и хвостом, испуганно добавил он. Вертухай быстро захлопнул окошко. В коридоре началась суета, доклад по рации руководству. Они не дадут нам развлечься, печально произнес я. Вот эти, презрительно спросила демонесса, кинув взгляд на дверь. Хочешь, чтобы я с ними разобралась? Я бы и сам разобрался, но, к сожалению, без амулетов и концентратора, в камере, защищенной хладным железом, волшебник из меня хреновый. Они обидели моего пупсика, притворно надув губки, спросила демонесса. Ага, я печально вздохнул. Я им говорил, что маленьких обижать плохо, иначе даже смерть не станет спасением, но мне никто не поверил. Отобрали все игрушки, плохо кормили и пытали. Определенно, это неправильные люди, и они делают неправильный мед. Хитрец, с иронией произнесла Суккуба. Думал, вызовешь наивную девушку, и она освободит тебя из плена. Вообще-то примерно так и думал, за исключением наивной. Такая сильная волшебница не может быть таковой. Просто так никто ничего не делает, произнесла девушка. Предлагаю сделку, ты будешь любить меня, причем делать это качественно на протяжении нескольких лет, а я помогу тебе и научу магии, по крайней мере, тому, чему успеешь научиться. Странно, но тюремщики пока ничего не предпринимали, хотя за дверью слышался топот. Видимо, у них не было инструкций насчет того, как действовать, если вдруг в защищенной камере окажется демон. Предложение Суккубы было вполне приемлемым, но не совсем понятным, поэтому я решил прояснить скользкие моменты. «Зачем тебе это? Я герцогиня и живу достаточно долго даже по меркам моего народа», — поведала Суккуба. «Скука, милый, скука, бич бессмертных и никуда от нее не деться. Любовника-карлика у меня еще не было, это должно быть интересно. Меня бабушка ждет, чтобы научить родовой магии. Не беспокойся на этот счет», — улыбнувшись, произнесла Суккуба. «В наших мирах время течет по-разному. За год в моем мире в этом мире пройдет всего полтора месяца. Я не против стать любовником у такой красавицы, конечно, при условии, что я останусь жив и здоров, после чего вернусь обратно в этот мир. Но несколько лет, слишком растяжимое понятие, неплохо было бы указать конкретные сроки и заключить магический контракт. 10 лет». Произнесла Суккуба. «Я ручаюсь, что с тобой все будет в полном порядке. Несмотря на крылья и хвост, я не демон, а Суккуба. Гостья из иного мира на глазах преобразилась, крылья и хвост пропали, и она стала внешне выглядеть почти как обычная человеческая девушка, разве что заостренные уши и невероятная красота могли указать на нечеловеческое происхождение. Милый, я уже клялась сущностью, что не причиню тебе вреда», произнесла Суккуба, «и готова поклясться, что я лично верну тебя обратно в этот мир через 10 лет, проведенных в моем дворце. Да, ситуация патовая, либо меня пустят на удобрение, и не факт, что при перерождении сохраню воспоминания, поскольку Феникс в фамильярах был не очень долго, либо соглашаться на предложение Суккубы перед ком, словно продажная девка, отрабатывать свою свободу. Вот же демоны. И ведь главное в том, что предложение мне нравится. Оно очень щедрое, ведь это не душу продать. Свою часть сделки я готов выполнять хорошо, мне это не будет в тягость. Более того, я это дело люблю, а уж и на мировой магии обучиться я буду лишь рад. 10 лет. Видишь ли, в чем проблема? Пара моих слуг, домовые эльфы, они питаются моей магической силой. Они могут погибнуть, если более месяца не получат от меня подпитки. К тому же мне ближайшие годы нельзя разлучаться с фамильяром, иначе сойду с ума. «Возьмем их с собой», — сказала Суккуба. «Я прикинул, что домовая эльфа, привязанная к Элизабет, сможет справиться с хозяйством, так что за дом и за вампиршу Эмили, которая не останется без питания в виде овечек, можно не переживать. В таком случае я согласен. Надо будет перед отправкой в твой мир посетить мой дом, чтобы забрать слуг, раздать указания и предупредить всех о моем отсутствии некоторое время. Замечательно. Суккуба радостно заулыбалась. В таком случае, я, Аштара, клянусь сущностью вернуть стоящего передо мной мага в этот или иной из знакомых и доступных мне миров через 10 лет или более, если на то будет желание этого мага, или раньше, если сей маг перестанет меня услаждать. Пока суккуба говорила, я изменил глаза и черными очами наблюдал за нитями магии, окутавшими демоницу и протянувшимися от нее ко мне. После окончания клятвы пентаграмма у меня на запястье засветилась, больно обжигая руку, что стало доказательством о дополнении магической клятвы, а не нанесении вреда. «Мне тоже дать клятву не стоит, милый», тепло улыбнувшись, произнесла суккуба. «Ты еще такой молодой, зачем тебе лишние клятвы, а проследить за выполнением договора у меня хватит сил». Суккуба прикоснулась правой рукой к моей голове и направила на меня поток структурированной магической силы, которая окутала меня мягким и теплым коконом. Все мои раны моментально зажили прямо на глазах, даже выбитый зуб отрос. «Как?» – удивленно спросил я. «Тут же вокруг хладное железо. Так ведь то вокруг, а внутри магу невозможно запретить использовать магию», – ответила Аштара. «На самом деле меня больше поразила мощь высшего целительского заклинания, которое было использовано невербально без концентратора на другом существе, а не то, что оно было использовано внутри этого помещения». Наше общение было прервано лязгом двери, которая резко распахнулась. Я успел лишь заметить, как Аштара чуть ли не растворилась в воздухе, а на самом деле она просто начала очень быстро двигаться. Суккуба резко распахнула дверь и разметала стоящих за ней вооруженных солдат. Из коридора раздались жуткие мужские крики страха и боли, которые быстро обрывались. Прозвучало несколько винтовочных выстрелов, которые быстро стихли. Затем уже из глубины помещения стали доноситься крики ужаса и боли. Я с опаской вышел из камеры. В коридоре лежал десяток вооруженных американскими автоматическими винтовками, дробовиками и пистолетами солдат. Они все были мертвые и изломаны, словно хрупкие куклы, попавшие в руки неосторожного ребенка-великана. Ни бронежилеты, ни оружие им не помогли спастись от быстрой смерти. Суккуба убивала чисто, почти без следов крови. Лишь некоторые солдаты, которые отлетели и ударились о стены головами, оставили на бетоне кровавые следы от пробитых черепушек. Дальше по коридору решетка, разделяющая помещение на отсеки, была разогнута так, что в щель спокойно пройдет взрослый человек. Меня поразила физическая сила и скорость, которой обладает суккуба. Она выходит далеко за пределы человеческих способностей. Это она еще магии не использовала. О магической мощи и навыках суккубы ярко говорит демонстрация высшего заклинания исцеления, созданного невербально без палочки. А ведь местные маги считают подобное невозможным. Максимум после долгих тренировок маг может подобное сотворить с собой. И вот с этим монстром я спокойно общался. О, Будда, а ведь такую гостью из иного мира не обманешь. Придется по полной программе отрабатывать 10 лет за спасение жизни. Полагаю, такую дамочку лучше не кидать, иначе боюсь представить, что меня ждет. Ладно, я подумаю об этом завтра. Сейчас надо действовать. Я подобрал с пола карабин и направился в сторону, откуда доносились крики и звуки ударов тараном по металлической двери. По пути мне встречались лишь трупы вооруженных солдат и тюремных охранников. Идти босиком по холодному полу было неприятно, но все же лучше, чем по хладному железу. Не с солдат же мне снимать ботинки. Я бы не постеснялся и снял, были в прошлой жизни прецеденты. Однажды во время войны уж больно мне приглянулись ладные сапоги мертвого фрица. Но в этой жизни есть один существенный минус. У меня маленькая нога и обычно приходится покупать обувь в магазинах одежды для детей или делать под заказ. Я утону в берцах любого из солдат. Так я думал первые шагов 20. В итоге очередной мертвый солдат стал разутым и я, утопая в берцах, громко топая, поплелся дальше. Даже огромная обувка была лучше, чем идти босиком. О том, что со стороны голый карлик в берцах не по размеру напоминает клоуна-эксгибициониста, я старался не думать. Все же я не на показе мод в Париже. Неспешно я дошел до места, откуда продолжали доноситься удары по металлу. Как оказалось, выход из бункера или, скорее всего, переход на другой уровень, перегораживала бронированная сейфовая дверь, которую суккуба пыталась выбить при помощи магии. Аштара стояла метрах в 5 от двери и запускала в нее магически спрессованные сгустки воздуха, которые с каждым попаданием все сильнее сминали дверь. Увидев меня, Она прекратила магичить. Как успехи? Скучно, ответила суккуба. Одни слабаки попались, трое убежали туда, она показала на дверь. Старик в белой одежде, страшная толстая женщина и щекастый мужчина в черном костюме. Мне продолжать или отправишься домой? Этих сволочей надо обязательно валить, только вначале стоит их допросить, чтобы узнать, куда они подевали мои вещи. Ломай нахрен эту дверь. Ладно, невозмутимо ответила суккуба. Да уж, картина ниппелем по наждаку под названием «Нудисты негодуют». На мне из одежды лишь берцы с мертвеца. На суккубе, которая выглядит как эротичная эльфийка, лишь пара почти ничего не прикрывающих прозрачных тряпочек и сапожки. Вокруг бетон, впереди вогнутая мятая сейфовая дверь, и все это продолжают снимать камеры видеонаблюдения. На этот раз Аштара не церемонилась и создала очень мощный воздушный поток, которым от души приложила по двери. Хорошо, что перед этим она поставила впереди нас магический щит, потому что дверь с очень громким треском, звоном, грохотом и скрежетом выбила вместе с кусками стены и протащила вперед. Сила у этого заклинания очень впечатляющая. Я даже затрудняюсь предположить, сколько надо вбухать магии, чтобы превратить толстую стальную дверь, намертво закрепленную в стене, в груду мятого металлолома. «Проход свободен», — невозмутимо произнесла девушка. «Спасибо. Любо-дорого посмотреть на применение магии столь сильной волшебницы. Если не ошибаюсь, то ты высший маг по силам и архимаг по знаниям. Я не знаю ваших классификаций, но обычно в большинстве миров звание архимаг показывает одновременно уровень силы и знаний, и я уже давно являюсь архимагом по меркам своего мира», — пояснила суккуба. Еще одним заклинанием девушка смела всю пыль, и мы продолжили путь. Видимо, за дверью нас поджидала засада, потому что было неприятно идти по залитому кровью полу с разбросанными частями тел множества солдат, да еще перебираться через гору металлолома с обломками бетона. Хорошо, что я надел хоть какую-то обувь, иначе тут точно изрезал все ноги до костей и измазался в крови. Что уж говорить, если перебираясь через бывшую дверь, я поранился и изрезал берцы, а в нескольких местах толстая подошва оказалась пробита насквозь. Надеюсь, мои игрушки хранятся не на этом уровне, а то не хотелось бы сюда возвращаться. Вряд ли кому-то придет в голову держать вещи заключенных на том же уровне в тюремном блоке. «Милый, а твои вещи были магическими?» — вдруг спросила суккуба. «Да». Причем костюм был зачарован достаточно сильно, чтобы его могли ощущать маги без вспомогательных средств. «В таком случае нам надо подняться на пару уровней вверх», сказала Аштара. «Я чувствую там какие-то артефакты, которые фонят магией на всю округу. Только странно, что почувствовала только сейчас, а не сразу, как вышли из защищенного хладным железом коридора. Видимо, они лежали в сейфе, а теперь их пытаются отсюда вынести. Ух, гады!» Я угрожающе потряс кулаком. «Я вам покажу Кузькину мать. Вы у меня на всю короткую жизнь запомните, что воровать у дедушки Саши вредно для здоровья. Кстати, хорошо, что напомнила. Как-то вылетело из головы, что мы покинули защищенный коридор, и я могу взять звонок другу и помощь зала. А ведь стоило мне выйти за пределы выбитой входной двери, как словно дышать стало легче. Я проверил магические связи и обнаружил, что все они стали мне доступны. Мысленно потянулся к тьме и птицу, и попросил их явиться ко мне. В огненной вспышке передо мной появился Феникс. Он был очень взволнован. Увидев суккубу, он грозно закликотал на нее. Тимми тоже переместился, но он стоял неподалеку, будучи невидимым. Аштара с любопытством рассматривала Феникса и домовика. По ней было понятно, что невидимость Тимми для суккубы вовсе не препятствие. Кстати, я смотрел на мир магическим зрением, так что тоже видел Тимми, по крайней мере контуры голубоватой ауры, окружающие его тело. «Спокойно, это девушка со мной», — сказал я птицу и Тимми. Домовик убрал невидимость и приковал к себе наше с суккубой внимание. Феникс успокоился и приземлился неподалеку от нас. Тимми выглядел весьма колоритно. На голове каска, из-под которой свисают большие уши, в руках акм, который на контрасте с малым ростом домового эльфа выглядел как весьма солидная пушка, на поясе с правой стороны кобура с пистолетом, с левой стороны висит большой охотничий нож, больше напоминающий тесак. «С тобой точно не будет скучно», — радостно прокомментировала суккуба, глядя на домового эльфа. «Один карлик, хорошо, а два, еще лучше». «Это мой карлик», — сказал я, обращаясь к суккубе. «Вассал, вассал и не мой вассал. Ахахахахаха». Звонко рассмеялась девушка. «Я и не думала претендовать на твоего слугу. Фамильяр у тебя тоже интересный. Последний раз я видела Феникса пару тысяч лет назад. Хозяин, чуть ли не плача, радостно произнес Тимми. Нашелся. Тимми сильно переживал, когда пропала связь с хозяином. Дружище, мне нужна одежда, волшебная палочка и пистолет». Тимми щелкнул пальцами, и у него в руках появился мой школьный костюм, зачарованная рубашка, нижнее белье и туфли из кожи дракона. Из барсетки домовик достал пистолет Браунинг Хайпауэр в наплечной кобуре и мою старую самодельную палочку. Я тут же с радостью стал облачаться. «Тимми, меня похитили местные маглы. Сейчас они пытаются сбежать с базы и унести мои вещи. Ставлю боевую задачу. Найти вещи и отобрать, воров покарать. Особенно если увидишь толстую бабу, щекастого мужика и дедка в медицинском халате. Эти маглы делали с хозяином плохие вещи, свирепея», — спросил Тимми. «Пытали, сволочи. Главное, не подставляйся, если опасно, то лучше просто следи за ворами, будучи невидимым, и дождись нас. Только с учетом того, какие тут двери, мы долго будем добираться. Эти фашисты ответят за то, что навредили хозяину», — сверкая безумным блеском в очах, яростно заявил Тимми. Сняв с предохранителя автомат, Тимми стал невидимым и трансгрессировал. Все время, пока я одевался и беседовал с домовиком, суккуба с интересом наблюдала за нами. «Какой интересный у тебя слуга», — произнесла она и обиженно надула губки. «Но ведь он лишит меня всего веселья». «Тимми может. Как приятно вновь почувствовать себя защищенным. Быть одетым – это непередаваемое удовольствие. Правду говорят, чтобы сделать человека счастливым, надо у него что-то отобрать и затем вернуть. Вот у меня отобрали одежду, а стоило надеть ее, как почувствовал себя самым счастливым человеком в мире, и даже кроваво-свалочный антураж разгромленного коридора бункера не печалил взор, а наоборот, услаждал его. Так вам и надо, американские сволочи». Карабин, с которым я шел до этого места, отправился в карман пиджака. Держа в руке волшебную палочку, я вновь почувствовал в себе уверенность. Первым делом наложил на себя заклятие силы. Затем я преобразовал глаза обратно в человеческие, чтобы не пугать всех встречных. Вот теперь я был готов крушить врагов голыми руками, а благодаря одежде мне не страшно огнестрельное оружие. Для полной защищенности я надел на голову бушминскую шляпу. Поднявшись по лестнице на уровень выше, мы наткнулись на еще одну бронированную дверь. Суккуба хотела долбануть по ней волшебством, но я был против подобного варварства. «Ашторочка, погоди, позволь мне, Хаэм», — ухмыльнулась суккуба. «Попробуй, посмотрю, на что способны местные адепты». Направляю палочку на дверь. Алахомора. Заклинание отпирания замков подействовало. Более того, дверь автоматически отворилась. Видимо, тут замок устроен так, что при открытии срабатывает механизм открывания, а вручную такую махину вряд ли сдвинешь с места. Суккуба посмотрела на меня с интересом. «Удивительно», — произнесла она, пока дверь медленно открывалась. «Такое тонкое магическое плетение. Теперь понятно, почему ты не можешь использовать магию без концентратора. Видимо, в вашем мире маги специализируются на тонких и сложных полуритуальных плетениях при помощи концентраторов». За дверью нас ожидала очередная засада, состоящая примерно из десятка военных, которые устроили баррикаду, перегородив коридор. В нашу сторону были направлены пулеметы и автоматические карабины. Но военные не начали сразу по нам стрелять, по их лицам было видно, что солдаты опешили и не понимали, что делать. «Ну да, представляю, им, наверное, сказали о страшных монстрах, с силой прорывающихся из тюремных камер, а тут дверь сама открывается, что может означать и то, что ее открыли с пульта или как-то так». Затем из дверного проема выходит невероятно красивая, почти голая девушка и карлик в синей форме частной школы с панамкой на голове, больше похожей на ребенка, учащегося в младшей школе, который по недоразумению попал в казематы. «Я бы сам офигел. Кто вы?» — с подозрением спросил капрал. «Агент Кац и агент Ашер», — невозмутимо ответил я. «Объект на вашем посту не появлялся? Подтвердите полномочия», приказным тоном произнес капрал. «Конечно, конфундус Максима». Резкий взмах волшебной палочкой и заклинание массовой дезориентации сделали свое дело. Все солдаты замерли, смотря в одну точку и слегка покачиваясь. «Снимайте и складывайте всю боевую амуницию и оружие в кучку у стены». Солдаты беспрекословно подчинились и стали снимать разгрузки, бронежилеты, кобуры с пистолетами и складывали вместе с карабинами в компактную кучку. Невербальной левитацией я сделал в баррикаде проход, прошел мимо солдат и направил палочку на получившуюся кучку с амуницией. Редуция. Уменьшив вещи заклинанием, я отлевитировал их все в карман пиджака. «Ты что, будешь всех грабить?» – удивилась Суккуба. «Ага, может быть, тогда вернешься и подберешь вещи на нижнем уровне», – с сарказмом произнесла девушка. «Обязательно, но потом. Я тут все до последнего болтика обдеру в качестве возмещения морального ущерба. А пока, направляю палочку на солдат. Сомнус Максима, инкарцера». Десяток людей уснул и был тщательно упакован веревками. «Люди», – многозначительно протянула Суккуба, тяжело вздохнув. Суккубам не понять тонкую душевную организацию творческой личности волшебника. «Как может соотноситься душа и тяга к материальным вещам?» – спросила Суккуба. «Чтобы почувствовать себя счастливым, человеку требуются материальные блага. Накапливая различные материальные ценности, мы удовлетворяем душевные потребности». Суккуба хотела мне что-то ответить, но рядом появился Тимми. Он имел радостный и лихой вид, а от автомата пахло порохом. «Товарищ хозяин, ваше приказание выполнено», – радостно отчитался домовик. «Фашисты, сделавшие хозяину плохо и покусившиеся на его вещи, наказаны. Все ваши вещи Тимми нашел и забрал. Какие будут дальнейшие указания? Какая обстановка? Где мы находимся? Меня интересуют характеристики данного помещения. Это бункер большой площади, уходящий на 4 уровня вниз. Сейчас мы находимся на минус 3 уровне. Нижний уровень недоступен восприятию Тимми. Что-то этому мешает, остальные уровни Тимми обследовал. Тут много вооруженных магловских солдат, на каждом этаже перед дверьми устроены баррикады. Что-то мне неохота как совраски скакать по уровням. Товарищ прапорщик, берите Феникса и действуйте в паре. Первоочередная задача – чарами перекрыть доступ к бункеру снаружи. Затем ты парализуешь солдат и персонал, а Феникс перемещает их сюда. Задача ясна? «Так точно», – гаркнул домовик. «Разрешите выполнять? Действуйте». Феникс с домовиком исчезли. Вскоре Феникс появился в огненной вспышке, перенеся к нам пяток парализованных солдат. Затем еще раз и еще. Я действовал, словно на конвейере. Наложить на солдат конфундус, снять парализацию, заставить снять амуницию, усыпить и связать. Затем амуницию уменьшал и отправлял в карман. Рядом со скучающим видом стояла Суккуба. «Впервые встречаю разумного, который, освободившись из тюрьмы, вместо того, чтобы сразу бежать как можно дальше, начинает грабить солдат-охранников». «Точно!» – радостно воскликнул я. «Аштарочка, ты самая прелестная Суккуба в мире!» «А?» – Аштара с недоумением посмотрела на меня. Я направил палочку в сторону большой толпы связанных солдат. «Акция деньги!» Из-под веревок ко мне стали прилетать американские доллары, центы и кошельки. Я с радостной улыбкой опустошал бумажники. Жаль, что много наличности солдаты с собой не носили, но кое-какие деньги имелись у каждого. «Аштарочка, как хорошо, что ты со мной, а то ведь я мог забыть ограбить этих утырков. Самое ужасное, что вспомнил бы об этом потом и кусал бы локти. Когда-нибудь я напишу пособие для бессмертных», – пробурчала Суккуба. «Назову его, как развеять скуку, и первым пунктом будет идти. Заведите себе любовника-карлика человеческого происхождения. А вторым пунктом», – проявил я любопытство, – «вторым пунктом будет, если вам стало совсем скучно, то заведите второго карлика с автоматом», – радостно улыбаясь, дополнила Суккуба. «Главное не забыть написать предупреждение. Не забудьте спрятать от карликов ценные вещи. Бесполезно. Где найти столько хладного железа? К тому же, если что-то укрыто от магического взора, сразу становится понятно, что там что-то ценное. Я так понимаю, что ты надолго тут останешься?» – спросила Аштара. «Да, надо еще хладное железо в камерах ободрать, а без магии придется долго возиться. Призови меня через неделю. Надеюсь, что этого времени тебе хватит на улаживание всех дел», – произнесла Суккуба, после чего пропала в огненной вспышке. Часть 3, глава 67. В общей сложности благодаря Тимми и птицу мне удалось пленить 70 солдат, охраняющих базу, и 97 гражданских сотрудников базы, среди которых были ученые, техники, повара и руководство. Главу базы удалось определить довольно быстро. Адреналин схлынул, и я в полной мере почувствовал сильный голод. По этому смыслу, война войной, но обед по расписанию, я нашел местную столовую и плотно поел. После еды я забрал у Тимми старшую палочку, поднялся на верхний уровень и при помощи трансфигурации с условием зачаровал единственный вход в бункер. Теперь через вход в течение недели сюда никто не сможет проникнуть без моего разрешения, разве что найдется волшебник-трансфигуратор по силам превосходящий меня в два раза или несколько мастеров трансфигурации, которые смогут снять мое заклинание. Конечно, остается вариант продолбить бункер или трансгрессировать сюда, но первое будет сложно сделать, поскольку бункер имеет многометровые бетонные стены и способен выдержать взрыв ядерной бомбы, а для второго опять же нужен полноценный маг, который побывал внутри, что маловероятно с учетом подхода местных к работе с волшебниками. Тимми, да, товарищ хозяин, спросил тут же появившийся домовой эльф, необходимо собрать все трофеи. Так точно, ответил Тимми, разрешите использовать для складирования трофеев карманы вашей куртки из кожи дракона, а то сумка Тимми недостаточно вместительна. Разрешаю, для удобства можешь надеть ее на себя. Тимми радостно улыбнулся и тут же приступил к выполнению приказа. Затем я спустился к пленным, наложил на главу базы, седовласого полного мужчину с военной выправкой, заклинание империя и приступил к допросу. В результате продолжительного допроса удалось выяснить, что же это за место. Оказалось, это секретный бункер под патронажем секретного отдела ЦРУ, созданный для исследований сверхспособностей с целью создания суперсолдат. Руководит этим подразделением генерал и советник по нацбезопасности президента США Збигнев Бжезинский, ярый ксенофоб, русофоб и расист. Сотрудники ЦРУ похищали вампиров, оборотней, магических животных и волшебников, в основном слабых одиночек, выпускников магических училищ. В этом месте пленных с пристрастием допрашивали и проводили над ними бесчеловечные эксперименты. Самой главной новостью стало наличие у местных на минус втором уровне лаборатории по исследованиям псионики, для чего использовалась виртуальная реальность, создаваемая на существующем на планете в единственном экземпляре дорогостоящем оборудовании. Для настоящего времени это просто невероятный уровень технологий, стоящих непомерно дорого, предположительно несколько миллиардов долларов. Хотя лет через 30 такую игрушку сможет купить любой обеспеченный человек. Я имел в прошлом шлем виртуальной реальности, с помощью которого много играл в компьютерные игры, поэтому решил экспроприировать все оборудование, чтобы иметь дома возможность привычного погружения в виртуальную среду. В исследованиях псионики местные ученые не особо далеко продвинулись. Пленные маги варили специальное зелье, которое внутривенно вводилось подопытным людям, в качестве которых выступали в основном заключенные, приговоренные к смертной казни. Полагаю, это была какая-то облегченная вариация умастрильного зелья, эликсир, улучшающий работу головного мозга волшебника или волшебницы. Затем их погружали в аппарат виртуальной реальности, который представляет собой огромную установку, занимающую приличных размеров помещение. Подопытным проводили стимуляцию различных участков мозга через виртуальную реальность, либо загружали напрямую в мозг огромные массивы информации. При помощи стимуляции ученые смогли на некоторое время разгонять возможности человеческого мозга, увеличивая интеллект, память и скорость обработки информации. После программы стимуляции, пока зелье действовало, а это примерно сутки, человек, выбравшийся из аппарата виртуальной реальности, превращался в гения. Он обладал фотографической памятью и мог запоминать большие объемы информации, причем помнил эту информацию так же хорошо даже после окончания действия зелья. Подопытный мог придумать что-то гениальное, например, план побега. Это вполне логично, ведь что еще придумывать заключенному в секретный бункер, над которым проводит эксперименты и явно не выпустит отсюда живым. Уж явно не новый ракетный двигатель или лекарство от рака. Так что оригинальные попытки побега в этом бункере были нередки, отчего тут обитала сотня солдат охраны, которых могли поднять под ружье в любой момент. Кстати, среди побочных действий такой стимуляции были инсульты, от которых погибала большая часть подопытных людей. В принципе, этот проект заглох бы, если бы несколько экспериментов не оказались удачными. Первый эксперимент подобного рода проводился совершенно в другом месте. Он позволил создать сильного псионика из молодого парня, который изначально являлся умственно отсталым. Этот парень на высоком уровне овладел многими псионическими навыками. Телепатия, телекинез, астральная проекция, пирокинез, разрушение материи, иллюзии, электрокинез. Вполне закономерно, что став сильным и умным, парень решил расправиться с обидчиками, подвергающими его жестоким истязаниям. Воспользовавшись своими силами, Он смог вырваться и подорвал прошлую лабораторию, в которой проводились аналогичные эксперименты. Вместе с лабораторией он уничтожил и все данные об удачном проекте, а самого псионика уничтожили ценой гибели целого полка солдат специального назначения, несколько тысяч военных и десятков единиц боевой техники. В итоге военным пришлось устроить ковровую бомбардировку с самолетов на своей территории, чтобы уничтожить всего одного псионика. Остальные результаты были получены уже в этой лаборатории, но они не были столь впечатляющими. У некоторых подопытных проявились слабые псионические способности, но лишь в одной из форм. Например, один из людей стал телепатом и мог услышать некоторые поверхностные мысли, которые думались очень громко. Другой человек смог овладеть телекинезом и двигать небольшие предметы силой мысли, его максимум был спичечный коробок. Третий парень мог мысленно управлять пламенем свечи, но зажечь ее не мог. Всех этих людей постигла одинаковая участь, они погибли от кровоизлияния в мозг во время очередного эксперимента. Сейчас на базе не было других магов, кроме меня. Последний волшебник не вынес суровых условий содержания в камере из хладного железа и недавно помер. А меня собирались в скором времени убить и не собирались привлекать к проектам по варке зелий. Подопытные смертники недавно закончились. Вскоре руководство базы ожидало поставки новой партии подопытных, а также нового слабого волшебника, которого после ломки собирались привлечь для варки зелий. Руководитель базы, как и некоторые ученые, оказались такими отменными мразями, что я недолго думал, как с ними поступить. Империя. Я наложил заклятие подвластия на капитана военных, охраняющих базу, после чего освободил его от пут и вручил в руки карабин М-16. Расстрелять этих людей и произвести контроль. Приказ ясен, капитан. Я показал на отдельно отобранную группу, состоящую из 15 самых отменных мразей, переплюнувших в своих зверствах фашистов. «Так точно, сэр», – безэмоционально ответил капитан. Капитан действовал с точностью автомата, наводил карабин на пленного, целился точно в голову и стрелял одиночными. Один выстрел, один труп. Когда он закончил, я отобрал оружие и стал думать, как действовать дальше. Первым делом решил избавиться от трупов и расчистить завалы на -4 уровне. Трое солдат под империя и капитан стали выносить тела убитых с нижнего уровня, на котором мне было сложно, а местами невозможно колдовать. Затем я пускал в ход заклинание Эваниска, которое оказало неоценимую помощь. Поскольку я собирался провести в бункере еще какое-то время, то запах разлагающихся тел был совершенно не нужен. Вскоре вылезла иная проблема. Я хотел завладеть хладным железом, но его нельзя снять с помощью магии, а также невозможно поместить в расширенное пространство. Недолгие размышления привели меня к мысли использовать пленный персонал базы и военных для разбора камер, предназначенных для волшебников. Тут встала проблема иного рода. Я использовал много магии на расчистку завалов и уничтожение тел мертвецов, и даже если бы был полон волшебных сил, то их даже со старшей палочкой все равно не хватило бы, чтобы наложить империя на более чем 100 человек. В голову пришла идея сварить дезориентирующее зелье, аналог заклинания Конфундус. Оно будет вводить людей в состояние транса, в котором они будут подчиняться приказам волшебника. Конечно, это не жидкий аналог империя, но для маглов сойдет. В отличие от Конфундуса, зелье будет действовать достаточно долго, срок зависит лишь от дозировки. Пришлось подниматься на -1 уровень, чтобы взять ингредиенты у домового эльфа. На верхнем уровне от лестницы я шел по коридору мимо черных провалов пустых кабинетов. Когда я говорю пустые, то подразумеваю, что они были полностью освобождены от мебели и техники. В кабинетах была содрана вся декоративная облицовка и даже были выкручены лампочки и сняты с петель двери. В очередном кабинете, ободранном до бетонных стен, я обнаружил Темми, который при помощи магии выдирал из стен проводку. Теперь стало понятно, почему Темми попросил использовать карманы моей куртки, в его барсетку столько добра не поместится. Кстати, он надел мою куртку на себя и выглядел в ней довольно колоритно, особенно если учесть, что каску домовой эльф так и не снял. «Темми, как дела?» «Отлично, товарищ хозяин», — радостно ответил домовик. «Процесс сбора трофеев идет полным ходом. Будь аккуратней, эликсир жизни я на такой пустяк не пущу. Так что экономь магическую силу. В таком случае Темми понадобится помощь», — сказал домовик. «Можно позвать Пышку?» «Конечно. Не забудь на следующем уровне аккуратно демонтировать серверы видеонаблюдения и все оборудование в лабораториях виртуальной реальности. за сколько справитесь. Если экономить магию, то темми вспышкой управиться за пару дней, после небольшого раздумья, ответил домовик. Хорошо, мы можем себе позволить такой срок. Темми, мне нужен большой котел и ингредиенты для варки дезориентирующего зелья. Секундочку, ответил Темми. Он выдрал всю проводку в кабинете, аккуратно скрутил, почистил от штукатурки и отправил в расширенный карман куртки. Затем достал из барсетки уменьшенный котел и набор ингредиентов. Дальше Темми позвал напарницу Пышку, и они вдвоем продолжили мародерствовать. Я же отправился на минус третий уровень, и в столовой приступил к варке зелья. Уже пару суток, как мы собираем трофеи на базе. За это время домовики ободрали до голых стен все три незащищенных от магии уровня бункера. Остался лишь минус четвертый уровень с камерами для заключенных. Тут более 150 человек, находящихся под подчинением, при помощи ручных инструментов обдирали стены камер от хладного железа. «Пилите, Шуры, пилите», радостно скались, произнес я. Эх, печально вырвалось у домовика, который с грустью рассматривал большую гору уже содранного хладного железа. А как же мы все это унесем без магии? Хороший вопрос, дружище. Давай-ка, метнись до магловских складов и поищи пищевую фольгу. Темми может ограбить склады маглов? С затаенной радостью спросил домовик. Хм, раз маглы считают себя вправе ставить нечеловеческие эксперименты над ни в чем не повинными волшебниками, то почему мы должны придерживаться норм морали и законов? С этих пор объявляю американцев персонами нон-грата, то есть их можно грабить без всяких моральных терзаний. Главное правило какое? Не попадаться на глаза маглам? Спросил Темми. Точно, и не только на глаза. У них есть видеокамеры и сигнализации, так что, во-первых, необходимо отключать системы видеонаблюдения, если таковые есть. Во-вторых, нельзя попадаться никому на глаза, значит, надо воровать, будучи невидимым. В-третьих, если есть возможность, надо подделать следы взлома, чтобы было сложно догадаться, что действовали волшебники. Темми все понял, товарищ хозяин, серьезно ответил домовик. Темми сделает все в лучшем виде. Разрешите отправиться грабить склады плохих американцев? Дерзай, Темми, да пребудет с тобой Будда. Иди обернуть хладное железо в фольгу и после этого попытаться поместить трофей в зачарованные мешки с расширенным пространством, оказалось стоящий. Будучи тщательно упакованным в несколько слоев фольги, металл был экранирован от своих антимагических свойств, после чего свободно упаковывался по мешкам с расширением. Единственный минус был в том, что получившуюся упаковку нельзя уменьшать, поэтому пришлось делать мешки с большой горловиной. В итоге я с полной уверенностью могу заявить, что мы с домовыми эльфами оставили от бункера лишь голые стены. Единственное, что осталось, это проволока из хладного железа, вмонтированная в стены минус четвертого уровня. Уж слишком трудоемко было ее вынимать. Ну и проводка с трубами коммуникации на этом уровне остались нетронутыми, поскольку магия на стены не действовала, а выдирать вручную сложно. А вот три остальных уровня таким похвастать не могли. За двое суток, пока мы возмещали моральный ущерб за счет материальных благ, американские военные предприняли множество попыток пробраться внутрь бункера. Они пытались взорвать входную дверь, пробовали пилить, резать и делали многое другое, но продвинуться дальше барьера у них не вышло. Пару часов назад они сняли верхний слой грунта и стали долбить бетон при помощи перфораторов. Этим они могут заниматься как минимум еще целый день, но если судить логически, исходя из толщины противоядерных бункеров, то все три дня. Закончив мародерствовать, я стал думать, как поступить с пленными. С одной стороны, я до сих пор был очень сильно зол на всех сотрудников бункера. С другой стороны, я же не зверь, чтобы убивать всех подряд. От конченых мразей избавился, а эти люди всего лишь выбрали не ту работу и оказались не в том месте. Но и всепрощением я никогда не страдал, а также не собирался оставлять о себе никакой лишней информации, так что просто оставить людей в бункере было бы излишне мягким наказанием. После некоторого размышления я решил дать всем этим людям второй шанс, чтобы начать жизнь с чистого листа. Более 150 раз использовать обливейт – это неплохой опыт. Я стирал всю память до 20-летнего возраста у каждого сотрудника бункера вне зависимости от занимаемой должности. После процедуры стирания памяти маглы на некоторое время отключались, это как раз позволит нам удалиться отсюда, не попадаясь никому на глаза. Когда я покину это место, людям придется некоторое время поголодать и побыть без воды, пока военные не продолбят дыру для проникновения в бункер. Я представил себе, что будет дальше, отчего на лицо вылезла довольная улыбка. Эти люди очнутся запертыми в незнакомом темном месте, генераторы тьмы только что демонтировал, и испытают весь тот ужас, который пришлось испытать мне за время, проведенное в камере. К этому добавится то, что они будут считать себя 20-летними, не будут помнить всей своей жизни, у кого-то долгой, у кого-то не очень. Все солдаты были в возрасте от 22 до 27 лет, так что им будет проще всего. Ученые были старше 30, так что им придется тяжелее, но они в гораздо большей мере виноваты в пытках, называемых опытами. Ни воды, ни еды, никаких вещей, а вокруг полнейшая тьма. Воздуха даже без работающей вентиляции людям хватит надолго, так что не задохнутся до прихода военных. Пусть будут благодарны хотя бы за то, что не лишил никого из них здоровья и жизни. Я считаю, что это будет вполне адекватная месть за пережитый мною кошмар. Все же сволочью, ради удовольствия убивающей людей, я никогда не был. Ради спасения себя, родных, близких, родины, планеты, я готов убивать. Во время войны убить врага считаю нормой, иначе или ты, или тебя, ради мести тоже могу убить, но только для того, чтобы ситуация, за которую осуществляется месть, больше никогда не повторилась. А какой смысл убивать простых солдат, поваров или аспирантов, исполняющих свой долг и не испытывающих от этого радости? А до Бжезинского когда-нибудь доберусь, и эта сволочь за все ответит. Завершив мародерство, мы с помощью Феникса перенеслись в мое поместье в Австралию и оказались в гостиной. Тимми отправился за моим мотоциклом, так что вскоре должен будет появиться дома. Пышка, приготовь поесть, подашь к бассейну. Хорошо, товарищ хозяин, произнесла домовичка, видимо переняв манеру отвечать у Тимми. У вас есть какие-то пожелания? Много и вкусно, плюс бутылку моего любимого вина, вот мои пожелания. Я вышел на веранду к бассейну, возле которого на шезлонге лежала и загорала Элизабет. Делала она это как истинная нудистка. Заметив меня, она испуганно прикрыла грудь. Я с невозмутимым видом стал раздеваться до трусов, аккуратно складывая одежду на соседний стул. «Гарри!» — воскликнула девушка. «Лис, привет! Я уже говорил, что у тебя классные сиськи!» «Здравствуй, Гарри! Я не ожидала, что ты так быстро вернешься!» — смущенно ответила Хаук. Девушка встала с шезлонга и, прикрывая грудь рукой, подхватила полотенце с соседнего лежака, после чего обмотала полотенце таким образом, что прикрыла самые интересные места. «Мог совсем не вернуться», — спокойным тоном сказал я, сохраняя невозмутимый вид. Я присел в плетеное кресло возле столика. На столе появилась бутылка вина, пара винных бокалов и сырная нарезка. Девушка зашла под навес, села напротив меня и нахмурилась. Я разлил вино по бокалам. «В смысле, мог не вернуться? Что случилось?» Спросила Хаук, в прямом. В США меня очень тепло встретили местные спецслужбы. Накачали мощным снотворным, похитили и заперли в бункере в маленькой одиночной камере из хладного железа. «Ты шутишь?» С легким недоверием спросила Хаук. «Нет. Так что, Лис, не стоит расслабляться с маглами, порой они могут быть очень опасны и совершенно точно можно утверждать, что как минимум спецслужбам о волшебниках известно очень многое. Они с тобой что-то делали?» Нахмурившись, спросила Хаук. «Да так», отмахнулся я. «Пустяки. Немножко попытали, немножко поиздевались. Но ты же меня знаешь, на меня где сядешь, там и слезешь. Но как ты сумел сбежать?» Удивленно спросила Хаук. «Я слышала о хладном железе, и если слухи правдивы, то у тебя не было шансов. Эх». Я печально вздохнул и отпил вина. Пришлось пойти на крайние меры. Я поднял вверх левую руку и продемонстрировал запястье с пентаграммой. «Помнишь, что это за штука?» «Погоди». Хаук округлила глаза, испуганно охнула и прикрыла рот ладошкой. «Господи Иисусе, ты же не, а куда было деваться?» Я криво усмехнулся. «Пришлось заключить сделку с демоном. Жить захочешь, не так раскорячишься. По договору я должен буду 10 лет отработать на демонессу в ее мире. У них время идет по-другому, так что тут я появлюсь только года через полтора. Знаешь, я на всякий случай напишу завещание, если я лет через 5 не объявлюсь, начиная оформлять меня как пропавшего без вести. Это поместье останется тебе, как и моя доля с фармацевтики и косметики». «Что?» Девушка сидела с таким потерянным видом, словно ударенная пыльным мешком по голове. «Но разве нельзя что-то придумать? Можно же как-то обмануть демона или спрятаться куда-нибудь. Не переживай, я надеюсь, что все обойдется. Главное, что не душу продал, а демонесса поклялась не причинять мне вреда. А она клялась, что другие демоны не причинят тебе вреда», — резко спросила Хаук. «Всего не предусмотришь. К тому же, как показывает практика, любой контракт и клятву возможно обойти, если постараться. Все зависит от разумных и их отношений друг к другу». «Как же так?» — чуть ли не плача спросила Хаук. «Ты же можешь не вернуться. Это же демоны, неизвестно, что они с тобой сотворят за 10 лет. Ну почему же? В принципе, учитывая, что это за демоны, то известно. Но говорить об этом девушке не стоит. Лис, не беспокойся, с наибольшей вероятностью все будет нормально. Я хочу тебя попросить, позаботься о моем младшем братике, пока я буду отсутствовать в этом мире. Эх, это был очень тяжелый день, поскольку мне пришлось пережить еще множество похожих разговоров с разными людьми, отцом, Джастином, Сириусом и Эмили. Конечно, можно было бы сделать морду кирпичом, соврать и пафосно уйти в закат, но я не вижу причин врать взрослым и понимающим близким людям. Рассказал все как есть почти без прикрас, единственное, не стал говорить обо всей той чернухе, что творили со мной штатовские палачи. Затем связался с дедушкой Паксли, пересказал ему все, что со мной произошло. Его реакция была хаем странной. Дедуля обрадовался, подмигнул и сказал: «Развлекайся». Подумав, я передал отцу для фирмы сервера, которые использовались в бункере для работы аппарата виртуальной реальности. Мне они в ближайшее время будут не нужны, а к тому времени, как придумаю, куда их пристроить, они полностью обесценятся. Из этих серверов надо выжимать все в ближайшие 2-3 года. У меня остался лишь один сервер, на котором была установлена программа для комплекса виртуальной реальности. Таким образом, моя фирма на халяву получила оборудование стоимостью под сотню миллионов долларов, что позволит ей еще лучше конкурировать на мировой арене и заполучить дополнительные прибыли. Больше всего расстроились девушки, Элизабет и Эмили. Я с трудом успокоил вампиршу и вручил ей контакты мастеров, у которых она должна начать учиться рунам и ритуалистике по окончанию курсов телохранителей. Для мамы была заготовлена легенда, будто я уезжаю учиться в колледж, еще более закрытый, чем Хогвартс, поскольку, узная она правду, то мог бы инсульт разбить или еще какая гадость от переживаний. А на следующий день я собрал всех друзей и устроил грандиозную пьянку. Провожали меня, как в последний путь, настроение было у всех похоронное. Во время вечеринки я обрадовал волшебников новостью о приближающемся конце света в виде ледникового периода. Народ и так был не очень весел, а тут еще такая новость. Зато это позволило переключить внимание с проблемы одного маленького человека на проблему мирового масштаба. Оставшиеся несколько дней я при поддержке пары домовых эльфов посвятил хомячеству, то есть заходил в различные магазины, в основном в магических кварталах, и сметал с полок все подряд. Артефакты, амулеты, материалы для изготовления артефактов, ткани из магических животных, ингредиенты для зелий. В обычном мире закупил в оптовых количествах продукты питания, поскольку неизвестно, чем питаются суккубы, и не загнусь ли я от их пищи. Все оставшееся от походов по магазинам время я, Тимми и Пышка занимались сканированием имеющихся книг по волшебству при помощи артефакта, полученного от японских магов. Пришлось по полной программе задействовать хроноворот. Благодаря тому, что нас было трое, то вышло дополнительно по 15 часов в сутки на всех троих. Спал в это время я очень мало, пришлось пить бодрящее зелье, но в итоге мы управились за 2 суток реального времени. По завершении сканирования книг я сразу же поехал в офис фирмы и подключил артефакт к серверу. За пару часов вся библиотека была залита на сервер компании. По возвращении домой все книги на бумажных носителях были уложены в один из карманов куртки. Я сидел на веранде и механически утолял голод блюдами, предоставленными Пышкой. Элизабет не было дома, у нее сейчас важная стадия приготовления экспериментального зелья, которое варилось на протяжении нескольких месяцев, поэтому девушке, несмотря на мой скорый отъезд, пришлось отправиться в лабораторию. Хотя я думаю, что ей больно думать о расставании, и она боялась показать истинные чувства, залить слезами мне всю одежду, испортить и так поганое настроение, поэтому попросту сбежала в лабораторию, словно маленькая девочка. Это нормальная, хотя и не совсем типичная реакция. Глаза слипались, но сегодня был последний день из того срока, что мне выделила Аштара, поэтому я всеми силами боролся со сном и раздумывал над вопросом, стоит ли брать с собой портативный дом. Если подумать, то мне, скорее всего, суккуба предоставит жилье, да и наколдовать расширенное пространство для проживания я смогу с легкостью. А вот Эмили без безопасного жилища придется тяжело. Значит, решено, оставлю переносной дом вампирши. Из дома на веранду вышла запыхавшаяся Эмили. Она была одета в мятую и грязную военную форму, от вампирши пахло потом, а вид ее был усталым. Девушка грузно села на стул напротив меня. «Фух», — начала она, еле вырвалась. «Гарри, возьми меня с собой. Эми, извини, но нет, я не хочу никем рисковать. Но ты ведь берешь с собой домовых эльфов и феникса», — возразила вампирша. «Беру, но ты должна понимать, что без меня они попросту погибнут. Я уже предлагал Тимми с Пышкой пристроить их к моим друзьям, но они наотрез отказались и сильно расстроились. А с фамильером мне нельзя расставаться, иначе свихнусь. А если ты там погибнешь, что я буду делать?» – вопросила Эмили. «После такого меня не примет на службу ни один волшебник. Эми, я не знаю, что будет в том мире, но демонесса клялась не убивать меня и не причинять вреда лишь мне. Насчет тебя и прочих разговора не было, поэтому не хочу понапрасну рисковать. Лучше учись пока волшебству, это принесет больше пользы. Я удивляюсь тому, как ты смог договориться об обучении сразу у двух мастеров», — произнесла вампирша. «Как-как, деньги, милая, плюс нужные знакомства. Я отвалил 100 миллионов долларов в благотворительный фонд, чтобы за тебя поручился один из магистров магии. Так что если после курсов телохранителей ты не пойдешь учиться волшебным наукам, я очень расстроюсь. Сотня миллионов баксов», — воскликнула Эмили и вперила в меня огромные от удивления очи. «А ты думала, что легко пристроить вампира на обучение волшебству, которое в большей части планеты считается запретным? Я имею в виду ритуальную магию. Я знала, что это сложно, но что все стоит настолько дорого, даже не думала». Эмили пребывала под впечатлением от услышанной суммы. Ритуалистика в основном широко практикуется в азиатских странах, но азиаты настолько сильно закрыты, что к ним не подобраться. Кланы, роды и все такое, плюс они жуткие националисты. Для японцев мы гайдзины, для китайцев любой неузкоглазый что-то наподобие инопланетной зверушки, в чем ты вполне могла убедиться за время обучения в их стране. «Этого можешь мне не рассказывать», — сказала Эмили. «Сволочи узкоглазые. Практически каждый узкоглазый уверен, что он лучше и умнее любого иностранца. Причем это не зависит от образования, воспитания, материального достатка. Я могла бы понять, если бы так вели себя богатые и наделенные властью китайцы, но ведь нет. Идешь по улице, а какой-нибудь грязный нищий крестьянин может посмотреть на тебя с превосходством. Знаешь, что они говорят о нас? Нет, мне не приходилось сталкиваться с китайцами нигде, кроме рынков. Они говорят: сыч жи фада, тауна цзянь дань», — продолжила Эмили. В переводе обозначает: руки-ноги здоровые, а голова туповата. Вся Азия такая, так что изучить их магию довольно проблематично. Можно раздобыть общедоступные вещи, например, знания об артефакторике у японцев. Но их артефакторика не сильно отличается от европейской, разве что вместо рун используются иероглифы, так что учить язык ради такого не имеет смысла. А попробуй у них что-то выяснить про изготовление ритуальных печатей на бумаге, сикигамика вроде бы, я не силен в азиатах. Сразу пошлют на хутор бабочек ловить, если не пришибут в подворотне. А взять, к примеру, Тибет. Это же вообще закрытая страна. Причем страна в стране, что там за волшебство, неизвестно даже живущим под боком китайцам. Известно лишь одно: у них свои школы магии, маскирующиеся под монастыри. Тибетские монахи могут дать прикурить боевым магам и раскатать в блин магловских военных при полном вооружении. «Гарри, главное, возвращайся живым», — с грустью произнесла Эмили. «Я впервые за полтора десятилетия почувствовала себя живой, и пусть мы вместе недолго, я успела к тебе привязаться. Постараюсь изо всех сил. Присмотри за моей семьей и будь осторожна. В США я попал в лапы спецслужб как раз из-за вампиров. Ты не рассказывал об этом», — нахмурившись, произнесла Эмили. «Расскажи подробней», — не посчитал нужным. «История долгая, постараюсь рассказать вкратце. Познакомился с девушкой, понравился ей, а она оказалась вампиршей. Меня заманили на собрание старых вампиров и хотели сделать одним из них, потому что убили вампира, который обращал людей без разрешения совета. Кстати, это был тот самый кровосос, что обратил того парня, который впоследствии обратил тебя». «Что?» — Эмили была крайне удивлена уже не первый раз за день. «Вот это новости. Но ты же не стал вампиром?» Нет, один из совета был против моего обращения, из-за чего меня попытались убить, но не преуспели в этом, потому что на вампиров напали американские военные. В итоге я спас вампиров, но был пленен спецслужбами, которые приняли меня за одного из них. «Даже не знаю, что сказать», — произнесла девушка. «Скажи, до свидания, поскольку мне уже пора исполнять условия договора». Вместо слов Эмили поднялась со стула, подошла ко мне и страстно поцеловала. Поцелуй длился очень долго. С отцом я попрощался с утра в офисе компании, с Элизабет утром, когда она спешила в лабораторию, с остальными распрощался на вечеринке. Не видя смысла тянуть резину и трепать нервы лишним ожиданием, я погладил по щеке Эмили и в компании Феникса и пары домовых эльфов отправился в дальний угол поместья. Там напитал пентаграмму на запястье и призвал демонессу. Аштара явилась во всей красе, с крыльями и хвостом. Суккуба одной рукой обняла меня, другой рукой прижала к себе домовых эльфов, и мы под печальным взглядом вампирши всей группы исчезли в огненной вспышке. Часть 3, глава 68. Взгляд со стороны. На лесной поляне со слегка пожухлой травой, озаренной полуденным солнцем, вдруг в воздухе соткался круг. Если бы кто-то посмотрел со стороны, то не увидел бы этого круга, поскольку он был настолько тонок, что замерить толщину смогли бы лишь высокоточные приборы. Зато если заглянуть внутрь трехметрового в диаметре круга, то можно было бы увидеть вовсе не лес, а большой зал с мраморными стенами и полами. Любитель фэнтези сразу бы опознал в этом невероятном явлении портал в иной мир, и он бы оказался прав. Из круга портала вылетел карлик, одетый, словно искатель приключений начала 20 века. Куртка и туфли из кожи рептилии, шляпа акубра и бежевые брюки. У него была аккуратная темная борода, которая придавала немного детским чертам лица брутальности, и из-за нее парень выглядел лет на 30. Перекатившись через плечо, карлик погасил инерцию. Он медленно поднялся в паре метров от портала и, шипя, потер правой рукой свою пятую точку, в которую, по всей видимости, придавали ускорение с обратной стороны портала. Сторонний наблюдатель мог бы подумать, что это какое-то шоу, поскольку на этом полеты карликов из портала не прекратились. Вслед за первым вылетело двое еще более низкорослых существ. Один из них был мужского пола, о чем говорила чистенькая и отглаженная летняя камуфляжная форма, блестящий орден на груди и погоны европейского образца. Этот карлик умудрился приземлиться на ноги, и его сапоги из кожи рептилии даже не запачкались, хотя он ими раздавил какую-то траву, давшую много липкого сока. Второе низкорослое существо, судя по бело-черному кружевному платью горничной, было женского пола. Она спокойно выскочила из портала, аккуратно приземлившись на полусогнутые ноги. Людьми эту парочку было назвать сложно, поскольку у них были большие обвисшие уши, полностью лысые головы и большие глаза. Цвет кожи тоже отличался от привычных человеческих оттенков, он был сероватым. На этом полеты не прекратились. Вскоре из портала вылетела потрясающей красоты птица. Это была крупная алая птица, с длинным золотым хвостом, золотыми когтями и клювом. Русские, наверное, ее бы назвали жар-птицей, а иностранцы – фениксом. В итоге и те, и другие оказались бы правы. Если бы наблюдатель присмотрелся, то он бы разглядел с той стороны портала невероятно красивую белокожую девушку с кожистыми крыльями и хвостом, которая, судя по виду, была чем-то сильно недовольна.